Я вам объясню, как отличать людей от роботов. Толпа мгновенно разрослась, заполнила весь коридор. Какая-то женщина взвизгнула. Двое мужчин шли к Вере. Телохранители, — подумала она. Настоящие биологические люди все понимают через гипноз. Гипнотизируйте всех, а кто не поддается, тот робот. Мужчины с двух сторон крепко взяли Веру под руки. Успокойтесь, девушка, не кричите. Тут только Вера поняла свою ошибку. Не узнала подкравшихся роботов. Уже и здесь. Это роботы, помогите мне, они всех так схватят. Тише, девушка, тише. Жуткий ужас охватил Веру. Это конец. Уже сейчас. Будут пытать на зубчатых колесах. Она дернулась изо всех сил, вырвала руку, вцепилась роботу в волосы. Спасите! Отвратительно пахнущая рука зажала ей рот. Вера укусила руку, та отдернулась. Роботы! Машины бездушные! Теперь ей зажали рот какой-то тряпкой. Ее тащили, она пинала роботов ногами. И уже вокруг не коридор, а маленькая комната, часовая башня. Роботы в белом. Прежние роботы слушаются новых в белом. Отпустили Веру, отошли. Белые взяли ее под руки. Не пойду, пустите. Ну-ну, мы тоже против роботов. Мы тебя отвезем в безопасное место. Вера сразу поверила круглолицому в белом. Человек, самый настоящий, биологический человек, взяла его за руку. Но в этот момент подошел другой в белом, но с лицом длинным, как умеренно. Ну-ка, документы есть? И без спроса полез к Вере за пазуху. Документы ищут. Хотят через нее всю семью выследить, всех настоящих людей. Роботы. И этот симпатичный тоже робот. Хорошо притворился, обманул. Вера рванулась, но эти держали крепко, умело. В машине она не сопротивлялась. Понимала, что все кончено. Роботы в белом переговаривались оживленно. Видно, радовались пыткам, которые ожидали Веру. Машина остановилась. Веру вывели. Она стояла у входа в мрачный серый дом, сложенный из тяжелых холодных камней. Дверь открылась. Ее ввели. Внутри оказался сводчатый коридор без единого окна. Лампы светили тускло. Подвал. Открылась узкая дверь, за дверью ступеньки вниз. И Вера в комнате. Тоже сводчатый. Хотя из подвала она спустилась еще ниже, в комнате были окна. За окнами виднелся сад. Но на окнах были решетки. Вера заранее знала, что не может не быть решеток, и все же решетки ее поразили. Одно дело предчувствие. И совсем другое — настоящие железные решетки, за которые можно схватиться руками, можно пытаться их вырвать, прекрасно понимая, что это безнадежно. Ее усадили в кресло. Толстая старуха сунула градусник. Вере было все равно. Она даже не задумалась. Старуха эта тоже робот или биологическая? Но роботом продалась. Издалека доносились вопросы. Фамилия, адрес, работает или учится. Вера отвечала механически. Казалось даже, что не она отвечает, а в ней крутится пленка, на которой записаны ответы. Потом перед ней появился молодой робот с самоуверенным лицом и спросил с притворным участием: «Вы знаете, где находитесь?» Но Веру его притворная участливость не могла обмануть. И она ответила с вызовом: «В тюрьме». «Подумайте хорошенько. Посмотрите. белые халаты на персонале.